Запреты для ИИ. ChatGPT понимает, что такое нет, поэтому запрещать что-либо можно в прямом смысле. С помощью промптов «запрещено», «нельзя», «не делай», «не пиши», «не упоминай то, что не указано в моей подсказке». Но прямой запрет опасен тем, что при достижении лимита токенов он может затеряться. Поэтому в длинных подсказках и переписках запреты работают хуже. Чат их просто проглатывает и в худшем случае делает все наоборот. Эффективнее всего подкреплять запрет тем, как писать нужно. Для многих задач необходимость запрещать и вовсе отпадает, если просто грамотно составить для ИИ инструкцию.